Глава четвертая. Чулманск. Гульшат Неушева. Телевизионные сериалы Гульшат игнорировала и толком не знала. Но с Костиком, похоже, все получилось как в сериале. Средником таком, про печали роковые страсти. Лишь концовка не удалась. А может, просто сериал переформатировали и переименовали, а предупредить участников забыли. Мелодрама превратилась, например, в многосерийный триллер. Нет, не надо. Лучше в ситком из жизни командированных. А Гульшат осталась в забракованном пилоте про взгляды и чувства. Ну и ладно. Костик подсел к ней минут через пять после того, как Гульшат разревелась. Она устала ждать назначенного часа дома, собралась, посмотрелась в зеркало, разбила бы его немедленно, да убираться неохота. Выскочила на улицу, оказавшуюся холодной, заснеженной и скользкой, без происшествий добралась до солнышка, села за привычный столик без меню и без запинки сделала заказ. Милостиво согласилась ждать 10 минут, гордо подумала, что справляется не хуже, чем раньше, и заревела. Вспомнила, что такое раньше. Костик решительно подсел, возложил пачку бумажных платков к локтю Гульшат и неторопливо стал рассказывать, что в Древнем Египте с приступами плохого настроения боролись с салатом из сушеных кузнечиков и поглаживанием кота либо раба южной породы. Нормальный заход. Все лучше, чем «А что так расстроило столь прекрасную девушку?» или «А пойдемте уже в цирк?» Гульшат и с такими-то заходами не сталкивалась, потому что в образе Несмеяны публичные места еще не осматривала. Но адаптированный к обстоятельствам вариант стандартных «А ведь я вас где-то видел» или «А вас ведь по телевизору показывают» представлялся ей примерно таким. Выбор подсевшего парня был не глупым и даже интересным, но Гульшат все равно разозлилась. «Чего подсел? Во-первых, во-вторых, у тебя у самого приступ, в-третьих, у меня опять морда распухшая и веки толще губ, в таком состоянии не до бесед». Но голос у парня был приятным, а тема кошек с недавних пор Гульшат ужасно интересовала. Поэтому она не стала отправлять умника в направлении Египта, а вытащила собственные платки, отодвинув предложенные, сморкнулась и спросила, не поднимая головы, «Кошки, что ли, как рабы?» «Ой, наоборот!» — протянул Костик, и беседа понеслась. Гульшат с парнями сходилось трудно, расходилось еще трудней. Но это не важно. Важно, что случайные знакомства, тем более в кафе, тем более на растрепанных чувствах, она сроду всерьез не воспринимала. Для сериалов они самое то, кто спорит. Для психологических практикумов тоже материал годный. В мед ей поступить не разрешили. Папа настоял на факультете госуправления. Психология начиналась на 3-м курсе, а Гульшат была на 2-м. Если еще была после такого-то прогула. Но подчитать некоторую литературку она успела и прекрасно понимала, что искренне рыдающая девушка в кафе — это без малого принцесса из сказки, которой суждено осчастливить первого, кто подойдет, ну или там, поцелует. Так у изделия «Человек женского пола» в техпаспорте записано. Понимала, а все равно Костик ее пробил. Пробил на тему жилетки, в которую можно воткнуться и всю залить слезами, соплями и липкими, неразборчивыми стонами неприятного происхождения. И тему эту Костик отработал на совесть, в несколько приемов, в основном до прихода сестрицы, но и при ней пару раз. Ближе к завершению банкета роль слезоприемника ему обрыдла, и он стал коситься на посторонние коленки. Айгуль, обычно зоркая на такие дела, на сей раз не доглядела. Гульшат решила последовать под слеповатому примеру, но Костик, чувствуется, вздумал соскочить всерьез. Айгульку-то он проводил со всей джентльменской прытью и рассчитаться пытался за троих, хотя наличных у него было в обрез, а золотую карточку, которую Гульшат успела заметить в распахнувшемся бумажнике, товарищ командированный светить и использовать почему-то не пожелал. Гульшат настояла на том, чтобы добавить от себя чаевые. Костик с облегчением согласился и снова принялся метать сложные взгляды через переносицу и левое ухо. Гульшат даже решил оценить те коленки. Вдруг они правда недосягаемы в конкурентном плане? Да нет, корявенькие. Выше еще хуже. Пузико с бюст размером. Бюст, правда, не маленький. Поверху пергидрольный начес времен Айгулькиного детства и 2 жлоба по краям начеса. В трениках. Натурально. Понять бы еще, почему здесь, а не в Макдональдсе. Впрочем, это уже не ее забота, а, допустим, Костика. Нужна ли она ему? Кажется, она ему была нужна, в смысле забота, а не Гульшат. Потому что когда Гульшат сняла с крючка пуховик и направилась к выходу из ресторанного зала, Костик слился. Сперва-то он устремился за Гульшат и даже заметался, соображая, что куртуазней — одеться самому, а потом одеть даму или наоборот. Гульшат, гордо усмехнувшись, пуховик не отдала и не прогадала. К двери она вышла одна. Оделась, не оглядываясь, чуть помедлила и все-таки воровато оглянулась, чтобы увидеть, как серая спина Костика скрывается за багровой гординой, отделяющей туалет и какие-то служебные помещения. И не одна спина-то исчезает, а в компании дранные шубки, якобы из песца, при жизни отличавшегося блохастостью и привязанностью к теплотрассам. Ну, рыбак рыбака. А оба жлоба, отходившие к барной стойке за сигаретами, возвращаются к своему столику, чтобы обнаружить исчезновение шубки вместе с начесом и всем содержимым. «Ох, орел!» — с невольным восхищением подумала Гульшат и даже хихикнула, вопреки обстоятельствам. «Зря!» Жлобы переглянулись и неторопливо пошли через зал Гульшат. Можно было бы их и дождаться. Все-таки место людное. Но общаться с ушлепками, не выросшими из треников, совершенно не хотелось. Зато до дома была пара кварталов и одна хитрая арка. Можно красиво уйти. Красиво не получилось. Некрасиво, впрочем, тоже. Жлобы настигли в той самой хитрой арке, старательно освещенной с обеих сторон. Вернее, не настигли, а как-то оказались раньше нее, в прямоугольном проеме, протыкающем один из изгибов длиннющей девятиэтажки, известной в городе как «гусеница». Гульшат, еще не свернув, услышала гулкое «Ну где эта овца?» и остановилась. Да поздно. Уже вылетела на жлобов. Гульшат спросила себя сквозь громкие толчки в голове. «А чего она боится-то? Ну, жлобы, но не людоеды же, и овца вполне могло к блондиночке относиться». Гульшат-то овцой точно не была, потому пошла дальше обычным шагом. Бегать от всяких и за всякими она не привыкла. Все-таки папа был хозяином города, и это знали все. Вот только эти двое не знали. Вот только папа перестал быть хозяином чего бы то ни было». Парни дали Гульшат пройти мимо, бегло вскинув на нее глаза и снова уставившись в телефоны. Гульшат на ходу услышала сквозь собственное поскрипывание. «Слышь, она трубку не берет. А походу, это ее номер вообще? А я хз. Вот овца, а? Сожрала, главное, на штуку почти». «Бедолаги», — снисходительно подумала Гульшат, подходя уже к финишной прямой. «И тут сзади...» Заскрипели по снегу, который причудливый ветер натаскал и побросал подаркой. Гульшат напряглась и все-таки ускорила шаг. Сзади сказали. «Девушка, слышь, ты это, вы не бойтесь, мы чисто спросить. Постой секунду, по-братски прошу, слышь, да?» Бегала Гульшат неплохо, и сапоги у нее были почти без каблуков. Но мериться скоростью или там силой с двумя парнями в трениках было бы затеей экстремальной и даже, по выражению психологических книжек, виктимной. Она остановилась под лампой и молча повернулась к парням, которые, оказывается, были уже в метре. Сердце перешло на гулкий бой. Тот, что пониже и щекастей, сделал несколько неопределенных жестов и спросил. «Короче, это... где твой?» Гульшат высокомерно подняла бровь, изо всех сил удерживая в себе иронические, ехидные или возмущенные вопросы, которые покажут, как ей страшно. Сработало даже с перебором. Щекастый сказал. «Слышь, подруга, мы пока по-нормальному с тобой, давай тут лицо не делай». Второй повыше, поуже и фиолетовую крапинку от угрей, стоявшую у приятеля за правым плечом, покивал, недобро рассматривая Гульшат. Гульшат вздохнула, надеясь подавить дрожь в голосе, и выговорила без дрожи. «Какой там мой? Подсел, потом делся. Куда, не знаю». «Вот ты гонишь!» — обрадовался щекастый, но длинный, тронув его за локоть, объяснил неожиданно оперным голосом. «Он, ты поняла, у нас, походу, даму увел!» Гульшат поняла, что сейчас захихикает от этой дамы и общего кретинизма предъявы, и поспешно сказала. «Вот именно». «Что? Вот именно?» Щекастый, кажется, искренне не понимал и все пытался шевелить руками. Длинный опять тронул его и уточнил. «То есть он типа тебя ради нашей красотки прокинул?» Гульшат покачала головой, отворачиваясь. Ведь так и получалось, по сути. И было даже не обидно, просто непонятно, досадно и немножко смешно. «Во, баран!» — сказал Длинный, кажется, искренне, и, помедлив, добавил. «А хотите вместе их поищем? Ну, с целью нос там поправить или прическу обоим? Или не будем искать, а давайте сходим куда? Вы подругу возьмете, а? У нас тут вечерняя программа интересная намечалась, с кино и танцами. Девушка подписалась, подружку пообещала, а теперь вот такое. Но обидно реально. Да и у вас, может...» «О, точно!» — обрадовался Щекастый, решив, что Гульшат колеблется. «Нет, ребят, спасибо», — сказала Гульшат твердо. «Совсем никак». «А чего это? Совсем?» — завелся Щекастый. Длинный хлопнул его по локтю, кисть была голой и с лиловыми шишаками на костяшках, и сказал. «Ладно, хорош». А с другой стороны спросили. «Ребят, а как тут до трамвайной остановки лучше дойти?» Ребята развернулись быстро и недобро. Гульшат чуть опоздала, пыталась вспомнить, почему то ли голос, то ли интонации звучат так знакомо. Ступор длился секунду, но отгадки лишил. Когда Гульшат обернулась, темно-синяя куртка, под ярко-синей шапкой, пробормотав «А, вижу», уже шагала прочь. Со скрипом, без которого удивительным образом обошлась на подходе. Но еще удивительнее было, что навстречу куртке, а вернее, прямо к их задорной троице, быстро шел Костик. «Да ты глянь, кто такое красивое идет!» Протянул Щекастый, и Гульшат удивилась, сколь адекватно слова туповатого гопа могут выражать ее мысли. Щекастый шагнул Костику навстречу, а Длинный сделал шаг в сторону. Костик обогнул обоих, как табуретки, застыл в полуметре от Гульшат и спросил, беспокойно оглядывая ее сверху вниз. «Гульшат, ты в порядке?» «Защитник нарисовался!» С удовольствием отметил Щекастый, снова угадав мысль Гульшат. «Гульшат, ты прости, пожалуйста, я тут задержался. Смотрю, тебя нет. Туда-сюда еле нашел. Они тебе ничего не сделали?» «Задержался он!» — буркнул Щекастый и собрался развить мысль, но Длинный громко предложил. «Слышь, Орел, ты базар, фильтруй!» Костик на секунду повернулся к нему, потом к Щекастому, снова стал лицом Гульшат и надменно сказал куда-то вверх. «Я, между прочим, не с вами сейчас разговариваю». «Дебил! Что он нарывается-то?» — подумала Гульшат. Таким тоном, да еще и отвернувшись с гопами, мог разговаривать спецназовец в каске. Или самоубийца. Костик явно не тянул на спецназовца, а его шапочка — на каску. Гульшат решила вставить что-нибудь смягчающее, но не успела придумать, чем и как смягчать. Щекастый назидательно сказал. «А надо! С нами!» И добавил другим тоном. «Где Ленка?» «Какая Ленка?» Подумав секунду, спросил Костик. Длинный на заднем плане засмеялся и отвернулся. Щекастый тоже, кажется, развеселился. «Вот ты славный! Дама, с которой ты ушел, ее Лена звали. И где она?» Костик сказал с искренней и оттого особенно, даже для Гульшат, возмутительной досадой. «Да что мне Ленка ваша? Откуда я знаю? Ушла и ушла». «С тобой?» — легко уточнил Щекастый. — Глупости какие! — Базар, фильтруй, чмо лиловое! — звучно повторил Длинный. — О, Господи! — сказал Костик капризно. — Не со мной она ушла. Вышла за мной и попросил ее до остановки проводить. Я говорю, не могу, мол, и потом у вас же свои провожатые, крутые такие. А то получится, что они решат адекватно ответить и на других девушек нападать начнут. Знаете, что такое «адекватно»? Щекастый вздохнул и почти нежно поводил костяшками пальцев по куртке Костика, стоявшего к нему в полоборота, будто это было брайлевское пособие по общению с придурками. Костик брезгливо дернул плечом и продолжил. «Ну чего вы тогда девушку держите? Пусть идет. Она, что ли, виновата, что от вас барышня сбежала?» Щекастый с сердцем сказал. «Че лепишь, а?» и отвел плечо. Но Длинный тронул его за рукав и ласково сказал. «Гульшат, ты иди!» «Иди, иди! Спасибо!» Гульшат еще соображала, идти или лучше бежать, а Костик уже подцепил ее под руку и попытался сделать шаг в сторону. «Стоп!» — сказал Щекастый, уцепив его за локоть. «Ты, братек, задержись! Ай да, договорим, интересно же!» «Было бы с кем!» — довольно явственно буркнул Костик, освобождая руку Гульшат. Она поспешно вышла из подарки, и сюрреалистичная беседа под сводом стала раскатистой и малоразборчивой. Подальше от этих клоунов, подумала она, но почему-то остановилась и оглянулась, чтобы увидеть, как Костик брезгливо кончиками пальцев тюкает Щекастого в грудь, говоря что-то скошенным ртом. Щекастый смотрит на него, подняв брови, а Длинный, изогнувшись, криво, но сильно бьет Костика кулаком в лицо. Гульшат замерла, вскинув руки ко рту. Выше живота взвыл холодный фен. Голова Костика мотнулась, он нелепо плюхнулся на грязную корку льда. Щекастый нагнулся и также брезгливо кончиками пальцев пихнул Костика в лоб. Костик задрал голову и что-то сказал, кажется, про Гульшат. Щекастый развел руками, обернувшись, Гульшат с изумленным лицом, как за поддержкой, а Длинный, кажется, собрался Костика пнуть. Гульшат завизжала. Она не помнила, использовала ли слова или надсадно голосила на две ноты. Стояла и визжала неизвестно сколько, но долго. Умолкла, когда горло заныло от надрыва и, наверное, мороза, за черными окнами вокруг арки вспыхнули люстры, а Щекастый с Длинным, поначалу что-то говорившие и показывавшие в ее сторону, переглянулись и ушли в синий зев, плюнув на ходу. Гульшат не обратила внимания на это, как и на гулко растекающиеся под аркой обидные слова. Она брякнулась на колени рядом с несчастным дураком Костиком и бормотала какую-то чушь, стараясь поднять его из мелкого сугроба, надутого вдоль бордюра. Сугроб был темным пятном. Гульшат ужаснулась, но кровь была всего лишь из носа. Правда, сочилась, не переставая, почти до Гульшаткиного подъезда. Гульшат потащила Костика домой. А куда его еще было девать? Раненого, придурочного и рвущегося сквозь арку, поблизости от которой непременно ждут гопы. Вряд ли визг отбросил их далеко и надолго. Костик отнекивался, застенчиво утираясь бумажными платочками, запасенными словно именно на такой случай, и бесконечно извинялся за все на свете, за слабый нос, за гопов и за то, что бросил ее в солнышке. «Прости», — говорил, — «просто эту дуру быстренько выводить пришлось. Ее спасать надо было, они ее мучить собирались. Всерьез». Гульшат в этом усомнилась. Не похожи были гопы на садистов. Ее-то не измучили. Да и лохудра меньше всего напоминала невинную жертву. Потаскуху она напоминала, это да. Ну да Костику-то откуда знать? Лось не ученый. Ну, пусть и не знает. На подступах к подъезду Гульшат убедилась, что кровотечение иссякло, и принялась осматривать и ощупывать Костика на предмет других повреждений, попутно кроя его довольно страшными словами. И слишком поздно обнаружилось, что Костик одновременно ощупывает и осыпает словами ее. Вернее, не ощупывает, а безошибочно и ласково находит нужные точки под слоями зимней одежды. И слова у него не страшные, а взводящие, а губы мягкие и жгучие. И откуда что взялось? «Интересный терапевтический эффект бывает у мордобоя», — подумала Гульшат, хихикнув. И тут же хихикнула по другому поводу и подавила стыд в связи с тем, что в ее обстоятельствах и в этой ситуации обжимается натурально с первым встречным и, кажется, ведет его домой. Определенно ведет, с определенными намерениями, от которых не откажется. И гори оно все огнем до самого утра, и я первая сгорела. Да не так. У самого подъезда Костик решительно тормознул и в паузах, пока оба переводили дух, что-то объяснил про 15 минут. «Какие 15? Куда бежать? Какой чай?» — не поняла Гульшат. А потом поняла и попыталась возмутиться такой самоуверенностью и предусмотрительностью. Костик эти повороты ловко обошел, поцеловал ее совсем беспощадно и мягко подтолкнул к двери подъезда. А когда начала она, и он сказал, что ты и раздеться не успеешь, а консьержка начала она, и он сказал, что разберется. А номер ты квартиры начала она, и он сказал, что найдет и так, но все-таки выслушал и номер квартиры, и номер телефона, кивнул, улыбнулся и ушел. Гульшат успела раздеться, замерзнуть, снова одеться и выпить чаю. Она долго бродила по квартире, стискивая телефон и вспоминая, не ошиблась ли при диктовке номера. Немножко порепетировала звонок в полицию, но каждый прогон обрывался на второй же реплике, потому что Гульшат совершенно не представляла себе ответов на неизбежные вопросы про фамилию, место работы и причины заявления. Да и отучили ее последние месяцы от так и не сформировавшейся привычки искать помощи у полиции. Гульшат влезла в сапоги с пуховиком и вышла из подъезда, миновав бессовестно похрапывающую консьержку. В округе было 3 круглосуточных аптеки. Ни в одной Костика не видели. В арке его не было, у закрытых дверей солнышко тоже. Других мест, способных привлечь Костика, Гульшат не знала, поэтому бродила по дворам и улицам наугад, вглядываясь в тени от мусорных баков и фары проносившихся мимо машин. Окончательно замерзнув, она решительно пошла домой, по пути завернула в ближайшую аптеку, долго рассматривала витрину с разноцветными коробочками, в ответ на утомленный вопрос молодой аптекарши купила диазепам, пришла домой и закинула его в навесной шкафчик с приправами. Выпила еще чаю и легла спать. Через полчаса ворочания вышла на кухню и села у окна, выходящего на дорожку к подъезду. У окна и уснула. Этим сериал с участием Гульшат и кончился. Костика она больше не увидела. Его больше никто не увидел, кроме создателей сериала.